Вечером Грон пришел заранее, намыл фруктов и разлил вино из глиняных бутылей в изящные стеклянные графины с серебряной ручкой и высоким горлом. Потом переставил их на столик и замер около него. Гости начали подходить, когда солнце уже садилось. Всего у приора собралось человек 10. Грон узнал некоторых. Это были обучители из их гимнасиума. Остальные были незнакомы. Он пытался двигаться незаметно, доливая вино в фужеры, но его фигура производила слишком большое впечатление, чтобы это длилось достаточно долго. Когда вино слегка ударило в голову, один из гостей повернулся к приору и спросил, указав на Грона: «Тебе не кажется, Ксаниф, что этого слугу скорее стоит использовать в качестве рынды, чем для прислуживания на вечеринке?» Приор улыбнулся. «Внешность часто обманчива, друзья. Я думаю, вы еще больше удивитесь, когда поговорите с ним». Он повернулся к Грону. «Поставь кувшин и подойди сюда». Грон молча повиновался. Тот, кто задал вопрос приору, отставил в сторону фужер. «Как твое имя, юноша?» «Грон». «Откуда ты?» Грон пожал плечами. «Наверное, как и все, от отца с матерью». Все рассмеялись, а задавший вопрос слегка покраснел и нахмурился. «Я спрашивал, где ты родился?» «Не знаю. Но когда я научился говорить, то обнаружил, что место, где я находился, называется Тамарис». «Далеко. И как ты попал в Роул?» «Волею богов, а может, их милостью». Один из гостей повернулся к приору. «Он великолепен. Какая интересная речь. А эта манера держаться... Где ты нашел такое чудо?» Приор усмехнулся. «На улице. Недаром говорят, Ксаниф, что у тебя нюх на таланты». Они еще с полчаса мучили Грона вопросами, а потом он вернулся к своим обязанностям. На следующий день его вызвал ключник и, раздраженно поджав губы, сообщил, что по распоряжению приора после полудня он переходит в его полное распоряжение. Впрочем, как впоследствии выяснилось, вторая половина дня оказалась во многом более тяжкой, чем первая. Но Грон был в восторге от этой тяжести. Так пронеслась зима и весна. Ключник постепенно смирился с тем, что один из слуг работает под его началом всего лишь половину дня. К тому же Грон оказался одним из немногих, после кого придирчивый глаз старика не мог заметить никаких недостатков. Так что он довольно скоро сменил гнев на милость. Как-то вечером к нему в Ригу завалились Камар и Улмир. «Привет, Великий!» Грон просто помахал рукой, не отрываясь от пергаментного свитка. Ребята расхохотались. Да ты совсем зарылся в эти книжонки?» Грон повернулся к ним. «О, груди магр, я вас сразу не признал». «Ну еще бы, ты стал настоящей знаменитостью, когда даже боязно к тебе подходить». «То есть?» — не понял Грон. Камар улыбнулся. «Ты теперь пугало для нерадивых. Каждый второй обучитель в нашем гимнасиуме только и говорит, что есть некоторые...» Он выразительно посмотрел на Грона. «Кто, занимаясь лишь полдня и после тяжкой работы, достиг гораздо больших успехов за полгода, чем многие за все время обучения». Грон расхохотался. А Олмир предложил. «Ну что, повторим тот первый вечерок? У меня сегодня завелись деньжата». Грон задумался. «Слугам не дозволяется выходить в город без разрешения ключника». «А студентам без дозволения приора», — подхватил Камар. «Но разве это может остановить, когда есть денежки и намечается хороший вечерок?» Грон снова рассмеялся и, аккуратно смотав свиток, засунул его поглубже под сено. «Ты прав. Пошли». Они успели отойти всего на полсотни шагов, когда из темноты выросло несколько фигур. Они притормозили. Одна из фигур вышла на освещенную луной площадку и остановилась, угрожающе смотря на Грона. «Эй, черноногий, а не слишком ли ты загостился в нашем гимнасиуме?» Грон выжидательно смотрел на обступившие их фигуры, а тело уже отреагировало. Он развернулся в полоборота к ближайшему нападающему и слегка расфокусировал глаза, чтобы контролировать как можно больше противников. Камар чуть наклонился и зашептал. — Это Ульсиной. Его больше всех попрекали тобой. Он сын Стратигария, начальника тысячи, Базилиуса. той, что охотится за разбойниками. — А вы, значит, прихлебай у этого черноногого. Ульсиной презрительно сморщился. — Не ожидал. Он презрительно сплюнул. — Ладно, комар, что еще можно ожидать от купеческого отродья? — Но Улмир, сын всадника. Впрочем, как знать, может, твоя мамашка прижила тебя с каким-нибудь купчишкой, или того хуже —